Глава 40. Артур. На часах 6 вечера, а я еще не принял решение. Нет в голове четкого понимания, надо это мне или нет. Сегодня среда. Ровно 11 дней с нашего с Мироновой последнего разговора и моего идиотского сообщения, за которое я позже извинился. Она не ответила. Ни одной весточки от нее за 8 дней моей командировки и 3 дня, что я вернулся. Оба понимаем, что зашли в тупик, но ни одному из нас не хватает духа обрубить все раз и навсегда. «Конкурентный анализ будет?» — проникает в сознание голос Николаева. Поднимаю глаза на монитор, у которого распинается наш директор стратегического развития. «Конечно, минуту». Стучит клавишем по планшету, выводя на экран новые графики. Начинает знакомить присутствующих с показателями конкурентов за прошлый год, а я поднимаюсь на ноги. «До завтра», прощаюсь со всеми, чувствуя затылком недовольный взгляд отца. Одеваясь в своем кабинете, попутно набираю Тасю. «Не берет. Застыв у шкафа, сам себе усмехаюсь. «Все, что ли? А как же, Артур, прости, но я полюбила другого». Собираясь додавить ее, снова жму на вызов, но уже на втором гудке она мне отвечает. Волосы на загривке встают дыбом. «Не успела взять трубку, извини». «Привет, Тася». «Привет. Ты уже вернулся из командировки?» Интересуется голосом, от которого по нервным окончаниям ток проходит. «Да, в воскресенье». «Как все прошло?» «Хорошо все прошло. Как твои дела? Я тебя не отвлекаю?» «Нет, я уже дома», — выдает спустя небольшую паузу. «Одна?» Снова пауза, на этот раз длиннее. «Одна?» «Встретимся?» Слышу ее прерывистое дыхание в трубке. Сомневается, боится, не хочет. «Сегодня?» «Да, я приеду за тобой». Наш вроде бы нейтральный разговор напоминает дуэль, где каждое слово — провокация. Возможно, частично это так, но я действительно хочу видеть ее, трахать, пока есть такая возможность. «Да, хорошо, я сейчас соберусь». Прокатившаяся по телу волна облегчения позволяет сделать полноценный вдох. «Заебись, значит, не спят они. Она б не стала с обоими». Доезжаю быстро. Последние 2 квартала через дворы соседних домов. Тася выходит сразу, отыскивает глазами мою машину и, придерживая руками ворот пальто, быстро шагает. Открывает дверь, запуская в салон холодный воздух, и садится рядом. «Привет». Исследую глазами ее лицо, собранные в хвост волосы, прижатые друг к дружке коленки. Видимых изменений нет, но они чувствуются в исходящей от нее энергетике. Чего-то не хватает. «Привет», — отвечаю и, потянувшись к ней, пальцами обхватываю затылок. Клюю в губы, еще раз, замираем, сплетаясь взглядами. «Нахрена мы это делаем? Зачем мучаем друг друга? В ней же обид, целая тонна. Почему она это терпит?» Целую снова, основательно, не торопясь. Добиваясь взаимности, толкаюсь языком в теплый рот. Оттаивает. Начинает отвечать и, наконец, кладет руку на мое плечо. Лижемся, как малолетки, до ее тихих стонов и жесткого стояка в моих штанах. Трахаться начинаем уже в прихожей. Прямо у стены, топчась по нашим пальто и запинаясь о сброшенную в попыхах обувь. Блять, рычу, нервничая от того, что не вскрывается упаковка с презервативом. Разрываю ее зубами, сплёвываю кусок фольги на пол и, раскатав резинку по члену, насаживаю Тасю на себя. Шипит, вспарывает ногтями кожу моей шеи и откидывает голову назад. В глаза не смотрит, сука. «Держись». Впечатав спиной в стену, фиксирую ее бедра и долблю, пока в глазах темнеть не начинает. Ей нравится, с нее течет ручьем. Чувствуя, как накрывает, немного меняю темп и угол ударов. Смотрю на то, как трепещут крылья носа и дрожат ее ресницы. «Кончишь, Тась?» «Да, боже мой!» Дергается в моих руках, как подбитая птица, вытягивается в струну и, стиснув мои бедра коленками, обнимает мой член тугими спазмами. Позволяю себе тоже. Двигаясь с минимальной амплитудой, довожу себя до финиша еще до того, как она приходит в себя. Чуть завалившись в бок к стенке шкафа, затихаем. Она, обвивая меня ногами и руками, я, прижавшись открытым ртом к влажной коже ее шеи. «Стоять сможешь?» «Да». Выхожу из нее и осторожно ставлю на ноги. Тася трясется, не пойму, от холода или нервного перенапряжения. Подцепив подбородок костяшкой пальца, пытаясь пробиться в ее мысли, прячется, отводит глаза. «Ты нормально?» «Да. Ты меня сейчас отвезешь?» «Спешишь уехать?» «Я? Нет». «Это нормально, да. Я тоже не спешу. Расстегиваю ее блузку, снимаю лифчик и юбку и голой несу на кровать. Залезай под одеяло, я сейчас». Сверкнувшие в темноте ее влажные глаза достают до нутра, порождая сиюминутный триумф и дикий восторг. Абсолютно идиотские ощущения. Выбросив презерватив и наскоро обмывшись, возвращаюсь в спальню и вытягиваюсь на кровати рядом с Мироновой. Обнимаю одной рукой, вынуждая прижаться всем телом. Льнет. Кладет голову на грудь и закрывает глаза. Вырисовывая подушечкой пальца узоры на плече, дышу запахом ее волос. Мне неспокойно. Нет умиротворения и удовлетворения от оргазма. Чувствую, что у нее тоже, повисшее над нами грозовое облако, потрескивает электричеством. Тонко вздохнув, она прижимается губами к моей коже, трется щекой, будто скучала. «Я думала, ты не позвонишь больше». «Почему?» Ее рука замирает в воздухе, а затем плавно опускается на мои ребра. Вопрос остается без ответа. «Я думал, пока меня нет, ты замуж успела выйти». Чувствую, как вся она напрягается. «Замуж?» — отрывает голову от моей груди и смотрит в сторону расфокусированным взглядом. Я цепенею. Глядя на ее профиль и застывшие длинные ресницы, отчетливо слышу собственный пульс. «Я думала об этом», — проговаривает тихо и вдруг улыбается, словно мысли о браке с ним доставляют удовольствие. «Я не верю своим ушам. Что она несет вообще?» «Думала? Нахрена ты об этом думаешь, Тась?» «Просто представила», — опускает голову обратно и прижимается губами к моей груди. Целует медленно, влажно, касается соска кончиком носа, проводит по нему языком. От ее ласк по телу ледяные мурашки разбегаются. «Ты трахаешься с ним?» Замирает, молчит. Я чувствую, как подо мной тонкий лед трещит. Одно неосторожное движение, и мы оба провалимся. «А если да, то что?» Обнимающая ее плечо, моя рука ползет к шее и обхватывает хрупкий затылок. «Трахаешься?» «Я не буду говорить с тобой на эту тему». «Ответь!» «Это нарушение границ, Артур», — шепотом четко проговаривает каждое слово. «Я твои не нарушаю, и ты к моим, пожалуйста, тоже не приближайся».